Война, в которой не бывает победителей. Ты же непрестанно грызешь ее так, что она в выступление приходит от твоего свирепства. Перестань подобное творите, человече. Наставление митрополита Даниила. Возникает множество разногласий. Они рождают споры, а споры – обиды и ссоры. По-хорошему договориться не получается, а желание добиться своего толкает к поиску рычагов, средств давления, чтобы заставить другого с тобой согласиться, чтобы было по-твоему. Эту проблематику рычагов поднял и глубоко разработал известный московский психолог и психотерапевт Эгидес. Это кровно усваивается с детства. Если не понимаешь по-хорошему, я с тобой буду по-плохому. И потихоньку начинается творческий поиск орудий причинения боли бывшему любимому, а теперь супругу. Если нормальная аргументация не помогает, начинаются уговоры, давление интонацией и глазами, требование уступок «если ты меня любишь», обвинение в черствости, упрямстве, тут широкое разнообразие вариантов, обиды, ругань или молчание. Очень любопытно разнообразие вариантов, когда начинается спекуляция на любви. Первый, милый вариант. «Ну, пожалуйста, но мой хороший, милый, славный, я тебя так люблю». «Честно?» «Нет». «А допустимо?» «Может быть и да». Второй вариант уже не так мил. «Если ты меня любишь, ты уступишь». И это уже недопустимо. Грубые варианты идут по типу. «Ты меня совсем не любишь». Тут любовь, как я понимаю, играет роль большой дубинки. Если начавшаяся война разгорается, в ход идет уже и тяжелая артиллерия. Как средство давления подключаются ребенок, родители, соседи и родственники. В качестве наказания супруг лишается сексуальной близости, денег, обеда. Его пугают самостоятельной стиркой. Ему также есть чем пугать супругу и чего лишить. Ближе к разводу будут упомянуты и раздел имущества, и право на квартиру, и ребенка не увидишь. Это не значит, что рычаги в семейных отношениях применять нельзя вообще. Я лично ими пользуюсь, но только такими, которые не рвут отношения, и только против незаконного применения рычагов женой. Но это борьба за мир, а не за власть. Иначе? Если борьба за власть оканчивается чьей-то победой, это не всегда так. В некоторых семьях войны, при равенстве сил, идут бесконечно. Эта победа оказывается пирровой. Победил он, получит нелюбимую и нелюбящую злобную старую женщину. Победила она, станет мужа считать тряпкой и не будет уважать. Он перестанет интересоваться домом, начнет интересоваться не домом, приходить попозже, а потом пореже, и не всегда в трезвом виде. Невидимый враг – личностные кризисы. Некоторые деятельные, ответственные и оптимистичные женщины считают, что плохие семьи бывают только у плохих жен, и верят, что если она всегда будет безукоризненно хорошей женой, ее не ждут неожиданные неприятности. К сожалению, это не всегда бывает так. На ее семью, точнее, на ее мужа, могут налетать совершенно непонятные бури, взявшиеся неизвестно откуда, если не учитывать личностные кризисы. То, что в жизни человека случаются кризисы, переломные моменты, когда требуется переосмысление всего прожитого и принятие новых решений, известно давно. Но американский психолог Гейл Шиихи утверждает, что эти кризисы имеют определенную тематику, последовательность и следуют друг за другом через каждые 7 лет, начиная с 16-летнего возраста. Эти позиции достаточно спорные, но, на мой взгляд, очень полезные. Даже если кризис наступил не через 7, а через 5 или 10 лет, и даже если тематика его и характер переживаний немного другие, человек, знакомый с общей концепцией, быстрее сможет во всем разобраться и принять правильные решения. Кризисы у мужчин ярче выражены и протекают тяжелее, поэтому описываются именно они. Итак, где-то в 16 лет подросток встает перед проблемой, когда нужно доказать, в первую очередь себе и только потом другим. «Я уже не маленький, я все могу сам, не хуже любого взрослого». Он старается оторваться от родительской опеки, ищет самостоятельные пути во взрослую жизнь. Поиски, бродяжничество, попытки установить любовные контакты с девушками. И то, что взрослые оценивают как обычную распущенность и подростковое хулиганство, имеет в душе подростка другие причины – поиск себя и самоутверждение. Следующая дата – 23 года. Парень уже не чувствует себя маленьким, но теперь требуется доказать, Я уже полноценный взрослый, взрослый во всех отношениях. Как доказать? Традиционно несколько ходов. Первый состоит в том, что молодой человек рисует себе план на всю жизнь. Он станет известным ученым, поэтом, чемпионом. У него будет много денег, машина, дача, жена-красавица, много детей, роскошная квартира. Я буду всегда любить жену и детей, они меня. Все это красиво, грандиозно, и именно поэтому совершенно нереалистично. Или, чтобы почувствовать себя взрослым, парень женится. Прекрасно помню, когда я где-то в этом возрасте женился, предметом особой гордости было кольцо. Еду в метро, наблюдаю. Все видят, что у меня есть кольцо. Я тоже женат. Прошло 7 лет, ему 30. Тут становится очевидным, что его мечты недостижимы. И тогда во весь рост встает тяжелое, рождающее отчаяние слово «никогда». Никогда он не будет. Никогда у него не будет. Страшно признать, что жизнь не получилась, и начинается бегство от открывшегося «никогда». Он понимает, что его работа, как у всех, обычная, плохо оплачиваемая и не приносящая удовлетворения, и старается поменять работу, иногда вместе с этим и профессию, и квартиру, и город. Видит, что его семья – несчастливое семейство, все как у других, обыденно и трудно. Попытки что-то наладить, выяснение отношений ни к чему не приводят, надоели. Так жить нельзя, он ищет любовь на стороне, пытается заменить семью, отсюда волна измен и разводов. Видя, как все вокруг рушится, он бежит от себя, в том числе в пьянство. Кризис кончается, когда мужчина принимает жизнь в более реалистичном варианте. Переболев, он на работе ставит достижимые цели, отношения в семье переходят на стабильные накатанные рельсы, в духе сотрудничества-сожительства, когда каждый делает свое дело. Супруги находят оптимальную дистанцию между собой, когда они живут каждой своей жизнью и не лезут в жизнь другого, живут как все, уже воспринимая это как нормально. Все хорошо, жена вздохнула, перебесился. Но тут подходит самое тяжелое испытание. 37. Кризис середины жизни. На горизонте появляется смерть. Он и раньше знал, что умрет, но понимал только головой, абстрактно. И к сердцу это близко не принимал. А тут на себе почувствовал. Появились первые отметины, звякнули первые звоночки. Здоровье стало давать первые серьезные сбои, сердце, печень, сосуды. Он кожей почувствовал старение и приближение смерти. Неужели все? Неужели впереди только увядание и черная дыра? Куда провалится все? Что ты сделаешь? Мужчина начинает дергаться. Стараясь восстановить здоровье, кидается в спорт, причем с отчаянием, неумеренно, до инфарктов. Деньги и карьера в его сознании серьезно обесцениваются. Зачем? С собой в могилу не возьмешь. Теперь его тянет на работу не престижную или денежную, но на человеческую и осмысленную. По-житейски это потеря денег и некоторых благ для семьи. Поставьте себя на место жены, она-то переживает. Мужчину снова перестает устраивать его семья, спокойным, рутинным течением семейной жизни. Хочется оставить после себя хороший след, передать свои знания и опыт. Многие отцы начинают, наконец-то, тянуться к детям. Но сыну как раз исполняется 16, посчитайте. Его задача сейчас – рвать корни, и отец натыкается на отталкивание. С душевными смятениями он может потянуться к жене, но у них обоих сейчас начинаются возрастные гормональные сдвиги. У мужчин вымываются мужские половые гормоны, у женщин – женские. Это значит, что он становится более сентиментальным, в то время как у нее появляется больше мужских качеств. Он 30 лет не плакал, а тут слезы на глазах. Ему хочется прижаться к жене, а жена грубеет. Да и сам он ее отучил от нежности и откровенности. Он нарывается на «картошку принес» и понимает. Семья – рутина, жена – скотина. Его не понимают, он одинок, жизнь пуста и бессмысленна, поэтому снова уходы в пьянство и измены. Особенность этих измен в том, что они почти всегда с молоденькими. Ему нужны доказательства, что он еще на что-то годен, что его еще списывать рано. Бедная жена. Она его не понимает, но видит, что мужик просто сдурел. Реальность в том, что ее муж остро нуждается в помощи, он тяжело душевно болеет, а жена, самый близкий ему человек, против него. она оказывается первым его гонителем и врагом. Отсюда новый, сильный, драматичный для обоих пик разводов. А нужно в сущности немного понять друг друга. Второй брак. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Экклезиаст. Безусловно, второй брак имеет свои определенные особенности, свои плюсы и минусы. Реже вторая попытка создать семью диктуется пламенной любовью. С обеих сторон чаще стоит расчет, нередко хороший, грамотный, да и просто люди здесь уже старше. Возраст делает людей серьезнее и ответственнее. Женщины, как правило, становятся терпимее и мудрее. Характерен рассказ одной женщины, вышедшей замуж вторично. Попросила мужа выложить кафель в ванной, объяснила, как и что делать. Гляжу, сделал все шиворот на выворот, как нарочно. 20 лет назад я бы разругалась, а сейчас сдержалась. Напротив, поблагодарила, похвалила, вкусно накормила. Потом с ним пошли еще раз полюбоваться его работой, и только теперь я объяснила, что он сделал не так, и мягко попросила по возможности переделать. Он промолчал, ходил, ходил, сопел, сопел. Потом позвал зятя, возились они до часу ночи, и все сделали правильно. Ее действия кажутся естественными, но только с высоты опыта супружеской жизни. Однако во многом второй брак оказывается труднее первого. Люди уже сформировались, не такие гибкие, им труднее притираться. Здесь сталкиваются уже не просто разные ценности, а разные устоявшиеся ценности, уже сложившиеся образы жизни. Рита, ей 32 года, в подобной ситуации призналась: «Я не могу жить у Володи, у него все по-другому, чужой дом, а ему также неуютно у меня». К этому добавляется боязнь идти на близкие отношения. Как правило, о прежней семье говорят не только «не сложилось», большинство тут же готовы добавить «обжегся». В душе живет память боли и страх. Да, он согласен жить совместно, но так, чтобы не привязываться. Все время держит дистанцию, а она чувствует отчуждение. Это чаще мужская болезнь, а страдают от нее женщины. К этому прибавляется еще одно важное обстоятельство. Мало кто из женщин знает, но по судьбе своей и знакомых уже чувствует суровую демографическую статистику. В возрасте от 30 до 60 лет на одного мужчину, не состоящего в браке, но пригодного для семейной жизни, приходится по разным регионам страны от 2 до 6 незамужних женщин. Поэтому женщины, пережившие кризис одиночества, мужа, как правило, ценят, а вот мужчины озлоблены. Многие боятся, что ими снова начнут крутить. И ведут себя с женщиной резко, не договариваются, а ставят ультиматумы. Их позиции соответствуют и лексикон. Не нравится – разбежимся. Главное – не распускать жену, не давать им послабления. Когда звучит «им», ясно, что мужчина уже не видит конкретную женщину, он видит представительницу враждебного мужчинам лагеря. Даже если согласиться, что большинство женщин склонны к экспансии, то противостоять этому нужно все равно по-другому. Потому что такая жесткая, негибкая, недобрая позиция вносит только ненужные осложнения. Такие мужчины мешают себя любить, а на самом деле в любви одинаково нуждаются и женщины, и мужчины. Но при всех своих особенностях второй брак редко когда идет по сценарию, принципиально отличному от первой попытки. Именно поэтому чаще всего повторяются большинство ошибок первого брака. Интерес перерастает в увлечение, увлечение рождает иллюзии и надежды. Но вскоре иллюзии разбиваются о реальность, надежды – о трудности. Энтузиазм сменяется усталостью, взаимным недовольством, нарастанием отчуждения и вспышками злости. Второй брак распадается по статистике примерно с той же частотой, что и первый. Люди терпят друг друга или разводятся. Так будет происходить до тех пор, пока они не научатся строить отношения.